5 декабря, 6:30, остров Гернси, Ла-Манш. Рут Бруар вздрогнула и проснулась. Что-то в доме было не так. Она лежала неподвижно и слушала тишину, как научилась делать много лет назад, ожидая повторения звука, чтобы понять, надежно ли ее укрытие, или лучше спасаться бегством. Сейчас, напряженно вслушиваясь в тишину, она не могла понять, что ее нарушило. Точно ни один из тех ночных звуков, к которым она привыкла, скрип старого дома, дребезжание оконной рамы, шелест ветра, крик разбуженной чайки. И поэтому ее сердце часто билось, пока она лежала, напрягая слух и зрение, вглядываясь в окружавшие ее предметы, испытывая каждый, сравнивая его положение ночью с тем, где он стоял при свете дня, когда никакие призраки или незваные гости не посмели бы нарушить покой старой усадьбы, где она жила. Ничего не услышав, она приписала свое внезапное пробуждение сну, который не могла вспомнить, а расходившиеся нервы объяснила игрой воображения. И еще действием таблеток, сильнейшего обезболивающего средства, прописанного ей врачом вместо морфина, от которого она отказывалась, хотя именно в нем нуждалось ее тело. Она застонала в кровати, чувствуя, как боль, зарождаясь у плеч, стекает по ее рукам. «Врачи», — подумала она, — «это современные воители. Они обучены сражаться с гнездящимся в теле врагом до последней корпускулы. Они запрограммированы на это, и она им благодарна. Но бывают случаи, когда пациент знает больше, чем хирург, и ее случай как раз был одним из таких. 6 месяцев, — думала она, — до ее 66-го дня рождения остались 2 недели, а 67-го она уже не увидит. Дьявол, который отнял у нее грудь, добрался после 20-летней передышки и до костей, вопреки всем ее надеждам. Перекатившись со спины на бок, она остановила взгляд на красных цифрах электронных часов у изголовья кровати. Было гораздо позже, чем она ожидала. Это время года совсем ее запутало. Судя по темноте за окном, она решила, что сейчас 2 или 3 часа ночи, но оказалось, что уже 7:30. Через час пора вставать. Из соседней комнаты до нее донесся звук, но не странный шум, рожденный сном или воображением, скорее он напоминал шелест дерева о дерево, как будто кто-то открыл и снова закрыл сначала дверцу гардероба, а потом выдвинул и задвинул ящик комода. Что-то глухо стукнулось о пол, и Рут представила себе, как он в спешке нечаянно роняет кроссовки. Он наверняка уже втиснулся в купальные плавки, крохотный треугольник лазурной лайкры, который она считала совершенно неподходящим для мужчины его возраста, а сверху натянул спортивный костюм. В спальне ему осталось только надеть кроссовки, чтобы дойти до бухты, чем он в настоящий момент и занимался, Рут поняла это по скрипу кресла-качалки. Она улыбалась, прислушиваясь к движениям брата. Гибл предсказуем, как смена времен года. Он сказал вчера вечером, что собирается покупаться поутру, и вот идет плавать, как делает каждое утро. Сначала топает напрямую через парк, к опоясывающей его общественной дорожке, по ней быстрым шагом спускается к пляжу, чтобы согреться, один на узкой тропе, глубоким зигзагом вгрызающийся в склоны поросших деревьями холмов. Упорство, с которым брат приводил в исполнение свои планы, добиваясь успеха, больше всего восхищало Рут. Она слушала, как за ним закрылась дверь спальни. Ей было хорошо известно, что последует дальше. В темноте он на ощупь найдет дорогу к сушилке и вытащит из нее полотенце, которое возьмет с собой. Эта процедура займет у него 10 секунд, после чего еще 5 минут он потратит на поиски очков для плавания, которые вчера утром положил в коробку для ножей, или бросил на этажерку у себя в кабинете, или сунул машинально в буфет, притулившийся в уголке комнаты, где они завтракали. Завладев очками, он отправится на кухню заваривать чай, и уже с ним, ведь он никогда не уходит без аппетитно дымящегося зеленого чая с гинко, которым вознаграждает себя за купание в воде, слишком холодной для простых смертных, выйдет из дома и зашагает через лужайку к каштанам, пересечет подъездную аллею и выйдет к стене, обозначающей границу парка. Предсказуемость брата вызвала у Рут улыбку. И не только потому, что она больше всего любила его за это, но еще и потому, что именно его предсказуемость давно сообщила ей и ее жизни чувство безопасности, которого она, по сути, должна была быть лишена. Она следила за сменой цифр на электронных часах, пока минуты шли, а брат собирался. Вот он у сушилки, вот спускается по лестнице, вот шарит повсюду в поисках тех самых очков, шепотом кляня свою память, которая на пороге 70-летия подводит его все чаще. Вот он уже на кухне, может быть, даже воровато перекусывает перед купанием. В тот самый миг, когда Ги, согласно своему утреннему ритуалу, должен был выходить из дома, Рут встала с кровати и накинула на плечи халат. Босиком она прошлепала к окну и отодвинула тяжелые портьеры. Она начала считать от 20 назад и едва добралась до 5, как внизу на пороге дома показался брат. Точный, словно часы, и неизменный, словно соленый декабрьский ветер с Ла-Манша. Одет он был, как всегда. Надвинутая на лоб красная вязаная шапочка прикрывала уши и густые сидеющие волосы. Темно-синий спортивный костюм с пятнами белой краски на локтях, манжетах и коленях, оставшимися с прошлого лета, когда Ги красил оранжерею, кроссовки на босу ногу, хотя этого она видеть не могла, просто знала своего брата и то, как он одевается. В руке термос с чаем, на шее полотенце. Очки, подумала она, наверное, лежат в кармане. «Удачного купания», — сказала она в ледяное окно. И добавила слова, которые всегда говорил ей он, слова, которые много лет назад прокричала им мать, когда уходящий из гавани рыбацкий баркас увозил их в кромешную тьму. «Au revoir et adieu, ma chérie!» «До свидания и прощайте, дорогие мои!» Внизу ее брат делал то же, что и всегда. Он пересекал лужайку, направляясь к деревьям и подъездной аллее за ними. Но сегодня Рут увидела кое-что еще. Едва Ги поравнялся с вязами, какая-то тень выскочила из-под ветвей и последовала за ним. Впереди Ги Бруар видел свет, горевший в окнах коттеджа Даффи, уютного каменного домика, частично встроенного в ограду поместья. Когда-то дом служил местом, где капитан пиратского корабля, построивший «Ле Репузуар» в начале XVIII века, собирал с арендаторов ренту. А ныне под его островерхой крышей нашла приют супружеская чета, которая помогала Ги и его сестре в усадьбе. Кевин Даффи работал в саду, а его жена Валерий в доме. Свет в коттедже означал, что Валерий встала и готовит мужу завтрак. Это на нее похоже. Таких жен, как Валерий, нынче поискать. Ги давно решил, что теперь таких жен больше не делают. Она была последней в своем роде старомодной женой, которая заботу о муже рассматривала как долг и привилегию. Если бы Ги с самого начала повезло жениться на такой женщине, он наверняка не бегал бы всю жизнь налево в надежде повстречать ее когда-нибудь. Его собственные жены были одинаково нудными. Первая родила ему одного ребенка, вторая — двоих. Обе жили в хороших домах, водили красивые машины, отдыхали в теплых странах. Детей отдавали сначала гувернанткам, потом в частные школы. Ничего не помогло. «Ты вечно на работе. Тебя никогда нет дома. Свою паршивую работу ты любишь больше, чем меня». Бесконечная вариация на одну и ту же смертельно надоевшую тему. Неудивительно, что его вечно тянуло поразвлечься на стороне. Выйдя из-под сени голых вязов, Ги пошел по подъездной аллее в направлении дорожки. Кругом было еще тихо, но когда он дошел до железных ворот и распахнул одну створку, первые певчие птахи зашевелились в зарослях ежевики, терновника и плюща. Росших вдоль дороги и льнущих к испещренной пятнами лишайника каменной стене. Было холодно, декабрь. Чего и ждать от этого времени года. Зато в такую рань не было ветра, хотя редкие порывы Зюит-Оста обещали испортить погоду к полудню и сделать купание невозможным. Правда, в декабре никто, кроме него, купаться и не собирался. Такое преимущество давало ему низкая чувствительность к холоду. В его распоряжении был весь пляж. Гибруара это устраивало, потому что, плавая, он размышлял, а тем для размышления ему всегда хватало. Так было и в то утро. Справа от него поднималась стена усадьбы, слева — высокие живые изгороди окрестных полей. Едва видимая в рассеянном утреннем свете тропинка вела к повороту, за которым начинается крутой спуск в бухту. Он обдумывал то, чем занимался в последние несколько месяцев, отчасти по собственному желанию, тщательно взвешивая каждый шаг, отчасти в результате непредвиденного стечения обстоятельств. Его занятия привели к разочарованиям, смятению и предательствам в стане ближайших союзников. А поскольку он давно отвык посвящать кого бы то ни было в дела, которые принимал ближе всего к сердцу, никто из них не мог понять, уж не говоря о том, чтобы принять, как это они могли так ошибиться в нем. Почти 10 лет он приучал их смотреть на Гибруара как на постоянного благодетеля, отечески заботящегося об их будущем, расточительного ровно настолько, чтобы они могли считать это будущее обеспеченным. У него и в мыслях не было обманывать кого-нибудь, напротив, он искренне намеревался исполнить самые заветные мечты всех и каждого. Но это было еще до Рут, до того, как гримаса боли стала появляться на ее лице, когда она думала, что он не видит, и он узнал, что это обозначает. Он бы, конечно, не догадался, не заведя на привычку назначать свидание на утесах, называется это возможностью прогуляться, братец. Кристаллы полевого шпата в хлопьевидном гнейсе на мысе Икарт вдохновляют ее на будущее рукоделие, — говорила она. В Джербуре, — докладывала она, — вкрапление аспидного сланца в камне образует прерывистую серую ленту, идя вдоль которой можно проследить, как время и природа превращали ил и осадочные породы в минералы. Она рассказывала, как делала карандашные наброски зарослей дрока и раскрашивала армерию и лихнис в белый и розовый цвета. Она рвала ромашки, раскладывала их на шершавых поверхностях гранитных валунов и рисовала. По пути она рвала колокольчики и ракитник, вереск и дрок, дикие нарциссы и лилии, в зависимости от времени года и настроения. Но почему-то цветы никогда не доживали до дома. «Слишком долго пролежали в машине, пришлось выбросить», — говорила она. «Дикие цветы быстро вянут». Так продолжалось месяц за месяцем. Но Рут никогда не была любительницей лазать по утесам, и доморощенным ботаником или геологом тоже. Неудивительно, что Ги начал что-то подозревать. Сначала он по глупости подумал, что в жизни его сестры появился мужчина, и она смущена этим и не хочет рассказывать. И только увидев ее машину у входа в клинику принцессы Елизаветы, он все понял. Это и то, как она морщилась от боли и надолго закрывалась в своей спальне, вынудило его признать правду, которую он так долго не хотел смотреть в глаза. С той самой ночи, когда состоялся их запоздалый побег, и они покинули французский берег на лодке, спрятавшись среди сетей, она была единственной надежной опорой в его жизни. Если бы не она, он не выжил бы. Ради нее он рано повзрослел, ради нее строил планы и одержал, наконец, победу. Но это... С этим он ничего не мог поделать. От того, что причиняло его сестре страдания сейчас, ни на какой лодке не уплывешь. Поэтому все надежды, которые он не оправдал, все планы, которые он разрушил, и все разочарования, причиной которых он стал, бледнели перед перспективой потерять Рут. Утреннее купание на время помогало ему забыть о всепоглощающей тревоге. Если бы не оно, мысли о сестре, а еще больше его абсолютная неспособность повлиять на то, что с ней происходило, свели бы его с ума. Тропа, по которой он шел, была крутой и узкой. По ее обочинам здесь, в восточной части острова, стояли деревья. Суровые ветра из Франции редко долетали сюда, и поэтому деревья чувствовали себя привольно. Оголенные ветви сикаморов и каштанов, буков и ясеней, под которыми проходил Ги, сплетались над его головой в прозрачную арку, точно вытравленную на предутреннем небе цвета олова. Деревья росли на крутых склонах холмов, поддерживаемых каменными стенами. У их подножия струился журча между камнями ручей, который брал начало где-то в глубине острова и бежал к морю. Тропа петляла мимо призрачной водяной мельницы и неуместного швейцарского шале, в котором располагался отель, закрытый в межсезонье. Она упиралась в микроскопическую автостоянку с крохотной, как сердце мизантропа, закусочной. Ее окна были забиты досками, а на двери висел замок и скользкий от водорослей гранитный пирс, по которому лошади с телегами подходили к самому враг. Так на Нормандских островах называется органическое удобрение, получаемое из выброшенных на берег морских водорослей. Воздух был тих. Никем не потревоженные чайки еще не покинули своих ночных убежищ на вершинах утесов. Недвижная вода в бухте, словно пепельное зеркало, отражала светлеющие небеса. В этом укрытом со всех сторон месте не было волн, вода лишь чуть плескала о прибрежную гальку, и казалось, будто резкие запахи гниения и зарождающейся жизни, притаившиеся в водорослях, вырываются от ее прикосновения на свободу. Возле спасательного круга, давным-давно болтавшегося на полке, вбитой кем-то в расщелину в скале, Ги расстелил свое полотенце и поставил термос на плоский камень, сбросил кроссовки, спустил спортивные штаны, сунул руку в карман куртки, где лежали очки. Но его пальцы нащупали не только их. В кармане оказался еще один предмет, который он вытащил и положил на ладонь. Предмет был завернут в белую льняную тряпочку. Развернув ее, Ги увидел круглый камень. В середине была дырочка, которая делала его похожим на колесо. Да он и был колесом. «Энеруэлей де фуатот» — «Колесом фей». Ги улыбнулся амулету и связанным с ним воспоминанием. Остров был овеян преданиями. В карманах местных жителей, а тем более их родителей, бабушек и дедушек, тоже родившихся и выросших здесь, нередко можно было найти такие обереги от ведьм и их приспешников. Над обычаем посмеивались, но расставаться с ним не торопились. «Неплохо бы и тебе обзавестись таким, защита необходима, Ги, и все же силы камня, волшебного или нет, не хватило на то, чтобы обеспечить ему единственную защиту, в которую он был уверен. Неожиданности случаются со всеми, и нечего было удивляться, когда это случилось с ним». Он снова завернул камешек в ткани, положил в карман, сбросив куртку, снял вязаную шапочку и надел очки, пересек узкую полоску пляжа и, не мешкая, вошел в воду. Холод резанул его точно нож. Ла-Манш и летом мало походил на тропическое море, а уж пасмурным утром, в канун быстро приближавшейся зимы, он был мрачен, опасен и холоден, как лед. Но Ги об этом не думал. Он решительно шел вперед и, почувствовав достаточную глубину, оттолкнулся ногами от дна и поплыл. Плыл он быстро, огибая островки водорослей в воде. Одолев ярдов 100, он добрался до похожего на жабу гранитного островка, который отмечал место, где вода бухты встречалась с водами Ла-Манша. Там он остановился прямо у жабьего глаза, скопления гуана в углублении камня. Повернувшись лицом к пляжу, начал взбивать ногами воду. Лучший способ подготовиться к приближающемуся лыжному сезону в Австрии. По привычке снял очки, чтобы оглядеться. Он лениво разглядывал далекие утесы и покрывавшую их густую растительность. Постепенно его взгляд спустился к неровной, усыпанной валунами дороге, ведущей к пляжу, и замер. На пляже кто-то был. Человек стоял в тени, но явно наблюдал за ним. Гранитный писк частично скрывал человека в темной одежде, но белая полоска на шее привлекла внимание Ги. Он прищурился, желая лучше разглядеть незнакомца, но тот отделился от пирса и двинулся через пляж. Невозможно было ошибиться в том, куда он направляется. Скользнув к сброшенной одежде, незнакомец встал рядом с ней на колени и поднял что-то, то ли штаны, то ли куртку, издалека было трудно понять. Но Ги догадался, зачем он там шарит, и чертыхнулся. Он понял, что надо было выложить все из карманов, выходя из дома. Разумеется, ни один нормальный вор не заинтересовался бы маленьким круглым камешком, который обычно носил с собой Ги Бруар. Но ни один нормальный вор и не пошел бы ранним декабрьским утром на пляж в надежде поживиться чем-нибудь из карманов купальщиков. Тот на берегу точно знал, кто купался сейчас в бухте, и шарил в его одежде либо в поисках камня, либо для того, чтобы выманить его Ги на берег. «Ну и черт с ним», — подумал он. Это был его час одиночества, он ни с кем не будет его делить. Только одно волновало его сейчас — сестра и то, как она встретит свой конец. Он опять поплыл. Дважды пересек бухту туда и обратно, снова бросив взгляд на пляж, он с удовольствием отметил, что нарушитель его покоя скрылся. Ги поплыл к берегу и добрался до него, запыхавшись, ведь сегодня он плавал вдвое дольше обычного, спотыкаясь, вышел из воды и поспешил к полотенцу, весь покрывшись мурашками от холода. Чай обещал быстрое спасение, и он налил себе из термоса. Напиток был крепкий, горький и, что важнее всего, горячий. Ги выпил целую чашку, прежде чем снять купальные плавки и налить следующую. Эту он выпил медленнее, энергично растираясь полотенцем, чтобы вернуть тепло конечностям. Потом надел штаны и взялся за куртку, накинув ее на плечи, сел на скалу обсушить ноги. И только надев кроссовки, он сунул руку в карман. Камень по-прежнему был там. Он задумался. Вытянув шею, оглядел утесы вокруг. Насколько можно было судить, кругом не было ни души. Тогда он решил, что, наверное, ошибся. Быть может, это был не живой человек, а просто какое-то отражение его собственных мыслей, воплощенное чувство вины, к примеру. Он вынул камень из кармана, развернул его и большим пальцем нащупал инициалы, вырезанные на нем. «Защита нужна всем», — подумал он. Труднее всего понять, от кого или от чего. Он выплеснул остаток чая на землю и налил еще чашку из термоса. До полного восхода солнца оставалось меньше часа. Сегодня он встретит его здесь.